do shit until they murder me. Добрый день. Здравствуйте. Компания ОМФК, СМС Финанс, разговор записывается. Елена Валерьевна, вы? Представьте сначала полностью. Меня зовут Фаина Михайловна Воробьева, досудебный отдел. Да, это я. Вы, пожалуйста, представьтесь. А, вы Елена Валерьевна. Удивительно. У вас просроченная задолженность компании. Удивительно, кого вы ожидали тут услышать? Джессику Альбу? Вас не ожидала, Елена Валерьевна. Я думала, вы идете платить как раз. А, да? Зря а вы все думаю. Сидите не, дома, не, не. Ничего не денег платите. Денег для вас не будет. Угу. Отлично. Угу. Это очень хорошо, потому что для вас сейчас предложение действует закрыть заем при внесении 6 тысяч, а долг 20. Не, будете 20, интересно. Значит, платить. Неинтересно. А я вас не уведомляю. 20 тысяч готовьте. Ага, до хрен свидания. Вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс, Петина Ксения Валерьевна, звонки записываются. Елена Валерьевна, верно? Да. Звонок по поводу оплаты по договору займа, в силу того, что у вас до сих пор идет просрочка. Что у вас с оплатой? Сегодня уже 30-й день. Ничего, все то же самое. Заплачивать вы не собираетесь? Пока нет. Ваш договор в таком случае передаем уже досудебный отдел, с вами свяжет. Хорошо. Готовьте информацию. До свидания. Какую? Какую информацию? По срокам оплаты. Ну, хорошо. До свидания. Пока. Алло. Да. Компания Биофинансов, специалист Олесенко, Юрий Юрьевич. Разговор записывается. Кристина Валерьевна, вы, да? Я, да. Я вам звоню по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией, честное слово. Вы же сумму знаете, которую оплатить надо вам? Я с вами, с вашей компанией не обсуждаю свои финансовые вопросы. Это моя четкая позиция. Вот. Никого не волнует ваша позиция, но юридические представители вашего кредитора. Докажите мне это сначала, а потом 30, пытайтесь уже что-то мне доказать. Мне абсолютно неинтересно, что вы там пытаетесь мне сказать. Интересно. До того момента, пока вы не позаботитесь о том, чтобы кредитор меня соответствующим образом уведомил. До конца недели у вас есть время на досудебном этапе оплату это с законом. Я не намерена обсуждать с третьей стороны. Хорошо, если не понимаете, покупайте с вами лично, значит, будем общаться. Если они не по телефону, не будете не соблюдать 230-й федеральный закон, то лично будем общаться с вами, Кристина Валерьевна. Все, какой? Можете быть свободны. Там, да, а можете быть свободны. Поняли что-нибудь? Я вас более не задерживаю, заикающийся вы чмырь. Вообще-то я позвонил, ничего? Да мне плевать. Не заметили это? И еще чего, раз говорю, Кристина вас... Валерьевна, если по телефону не понимаете чего-то, с вами лично, значит, будем разговаривать. Давай, во сколько? Стоять. Когда? Вот мудло, а? Тявкнула и в будку. Ну давай договоримся, да, встреча с тобой, мартышка. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Слепенко Светлана Леонидовна, специалист отдела взыскания ОМФК СМС Финанс. Разговоры записываются. Мне нужен Леонид Валерий, могу с ним поговорить? Нет его. А это вообще его номер телефона? Нет, уже не его. А по какому номеру с ним можно связаться? Он мне не давал разрешения раздавать его номер. Ну, передайте, значит, ему, пожалуйста, чтобы с компанией СМС Финанс связался, это срочно. Не, я не передам. Предоставил актуальный номер телефона. То есть вы отказываетесь информацию передавать? То есть, да. Ну, я вас информирую, что я зарегистрирован в компании СМС Финанс на данный номер телефона. Поэтому будут звонки производиться, а не да, на этот пусть номер. Производятся. Ваши мне все равно. Информацию. Нет у меня в отношении вас вообще никаких интересов. Он открывается, а вы интересов. Его покрываете? Нет, конечно. Пойдете, это его дело. Открывается, он не скрывается, я не в курсе, мне вообще все равно. Я говорю, соучастницы, пойдете вместе. Херачницей пойду. Что ты несешь, дебилка? Какой соучастник? Алло, да, доброго вечера, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Елена Валерьевна, да? Кто спрашивает? Очень приятно, да. Меня зовут Елизаров Артем Алексеевич. Это внутренняя служба безопасности компании «Деньги на дом». Ага. Мне вот сейчас там отзвонили, да, ваш договорщик передали. Что случилось вообще, Елена Валерьевна? А что, предыдущий не справился? Посильнее кого-то позвали, что ли? Или вы думаете, что ваш автодозвон тоже не возымеет никакой силы? Возымеет что? Автодозвон? Ну, конечно. Да, это, слушайте, это же не панацея, вы так говорите, автодозвон. Да, я же тоже так говорю, что мне вообще плевать на него. Елена Валерьевна, давайте придем к какому-то консенсусу, в общем, заняться. Что случилось вообще? А смысл объяснять? Ну, вы вот до этого производили оплату, вообще было нормально, платили согласно договору. У вас 38 дней просрочек, то есть, ну, это довольно большой промежуток времени по неоплате, да, в нашей компании. То есть мы же вам готовы пойти на встречу, списать пени, штрафы? Не надо. А не нужно? Не нужно ничего списывать. Mm-hmm. А такой вопрос, Елена Валерьевна. Вы в добровольном порядке готовы решать вопрос в нашей компании? А можно не в добровольном как-то решать? Что? А можно как-то не в добровольном решать? Что не в добровольном? Ну, подождите, говорите, я просто объясню. Нет, добровольно это, смотрите, добровольно это без дополнительных информативных рычагов воздействия. То есть компания вам звонит, выставляет требования, потому что вы приняли на себя обязательства, понимаете, о чем вы. Вы заключили договор с компанией, согласились со своими компаниями, вот, то есть, я провел небольшой анализ по вашему договору, у вас 30 тысяч рублей была сумма займа, там, на срок 44 недели, да? То есть, насколько я понимаю, ежедневный платеж у вас был по 1946 рублей. То есть, в течение вот этого периода 44-недельного вы платили, должны были платить согласно договору, ваш займ автоматически бы закрылся, и вы получили справку о закрытии договора. Понимаете, да, о чем я говорю? Пока еще не услышал ответ на свой вопрос. Повторите вопрос, давайте я отвечу. Вы забылись, да? Про то, бывают ли какие-то недобровольные методы взыскания? Так я же вам говорю, я же вам ответил на вопрос, вы меня просто не слышите. Пока еще не добровольно, добровольно. Ну. Вы связываетесь с компанией, либо вы связываетесь с компанией, самостоятельно узнаете о просрочке, производите оплату, либо компания вам выставляет требования, повторяю. А мы вам выставили требование, то, что у вас задолженность нашей компании на сегодняшний день уже 10 850 рублей. То есть это сумма, которую нужно внести, чтобы вы вышли в обычный график. Причина, по которой вы не выходите в обычный график, мне непонятна. Так вот я вам поэтому и задаю вопрос. Вы в добровольном порядке будете решать вопросы? Или мы будем вынуждены использовать дополнительные какие-то информативные рычаги воздействия в рамках закона? Ключевое слово в рамках закона, что вывести вас в просрочку. Что значит? Я объясню. Мы имеем право по закону звонить для сбора характеристики в линейной причине вашей неоплаты. Значит, в вашем договоре указаны контактные лица. Естественно, многим из них не очень нравится, что с ним поступают звонки. Вот, допустим, давайте сейчас проверим просто. Вот вы указали Анну Владимировну. Это она кем вам приходится? Мы не будем сейчас ничего проверять. Я никаких персональных данных по телефону. Что персональных данных? Не, подождите секундочку. Вы когда брали займ нашей компании, вы с удовольствием представляли информацию. Ну, значит, и предоставляете информацию, секундочку. Вы предоставляете информацию по телефону, правильно? Более чем информативно, что я не намерена по телефону чьи-то персональные данные обсуждать. В трубку говорите, а то вас не слышно. Я говорю, в трубку говорите, не слышно вас. Что? Вот так слышно. Я не слышала, чего вы говорили там. Да, я говорю, когда вы брали займ нашей компании, вы когда брали займ нашей компании, вы предоставляли информацию по телефону. Вы согласны со мной? Не исключено. Я, значит, посчитала так. Не исключено, то есть вы не помните? Я сказала, не исключено. Вы можете ответить, причина? По какой причине вы не можете сейчас проверить информацию относительно вашего договора? Не считайте нужным. Ага. Такой вопрос. Вот вы в ближайшие 2 недели меняли место работы? Именно 2 недели меня интересуют. И свои персональные данные также по телефону не хочу обсуждать. Что персональные данные? Ну, где я работаю, это мои персональные данные. Нет, я у вас не спрашиваю. Я вас услышал. Значит, кто там кричит на заднем плане? Елена Валерьевна. Нет, мы, в общем, делаем следующим образом. Ага. К сожалению, наш с вами диалог ну, не пришел ни к какому консенсусу, то есть мы не нашли общий знаменатель. Нет, почему? Нет, почему? На вас автодозвон, он не действует, это мы уже поняли. То есть вы признаете, тут... что это ваших рук дело, да? Что? Я этому не говорил. Вы ну, тот человек, вы я просто работаю уже, я работаю 8 лет на стадии взыскания. Из каких микрофинансовых компаний вам поступают звонки, я не знаю. Кто вам звонит? Деньги на дом, понятно, деньги будут, домашние деньги. Вы это... дерзкие только когда втихаря... Что? Вы дерзкие что втихаря? Только втихаря позвонить, ну, а вы не, а вы попрошайничеством занимаетесь. А потом, живете за чужой счет. Вы согласны с этим? За свои слова. Я, нет, знаете, вот, Ирина Олеговна, мне все равно, оплатите вы или нет. Я счастливый человек. Если вам нравится, вы кайфуете от этого, да, вам поступают каждый день, звонят вам, вашим близким, друзьям, знакомым из разных микрофинансовых компаний. Это исключительно ваше дело. Вам нравится так жить? Я бы так не смог жить. Или почему вы избегаете ответов на мои вопросы? Да, я не слышал ваш вопрос. Так, конечно, вы тарахтите, как девочка. Как же вам услышать? Лена Валерьевна, да. Вам просто можете ответить на один вопрос? Вам да. нравится так жить, только честно? Я прекрасно живу. Как прекрасно? Вы каждый день просыпаетесь с чувством долга. Вы... Чего вы это взяли? Опять микрофон куда-то убрали вы. Верните. Только честно. Верните микрофон. Не слышу вас. Да, Елена Валерьевна. Вы что-то это... Не да по вы все прекрасно слышите. Вы прекрасно слышите. Сейчас, вам просто ответить. Это. Вам ответить нечего. Вы не можете да ответить не на этот вопрос. Слышала, что вы потому сказали. Что вы прекрасно поняли этот вопрос. Переслушайте, а вы когда это... Разговариваете, что, микрофон когда это? От рта... Это. От рта не убирайте. Лена Валерьевна, у вас не получится меня оскорбить. А чем я вас оскорбляю? Я говорю, вы равно. Убрали мне нечего микрофон скрывать. От рта. Вам, мне вас я не денег слышать. Не беру, понимаете? Я не занимаюсь попрошайничеством. Я не хожу, не побираюсь, понимаете? Это кошмар, конечно. А кто такая вот Татьяна Владимировна? Подскажите, пожалуйста. Понятия. Вот для уточнения. Мы уточним информацию, хорошо. Mm-hmm. Так, вы отказываетесь, да, ну, значит, предоставлять информацию компании, ага. хотя вы в договоре подписали, у вас там стоит подпись, согласен на обработку персональных данных, и вы mm-hmm. обязаны, когда эти данные изменятся относительно договора, предоставить эти данные самостоятельно. То есть mm-hmm. вы сейчас отказываетесь предоставить информацию относительно вашей работы, ага. правильно? Да, конечно. Это и... Да-да. Нет, там только через работу. Алло. Алло, да, Елена Валерьевна. А чего трубки бросаете? А, да нет, что-то со связью. Еще подскажите, пожалуйста, а вот я так не понял, а кем вам приходится вот... А вы не сегодня уже дали число взаимодействия, а? Деньги на дом. Че молчим? Я могу вам задать вопрос? Нет, вы не можете вам задавать. Нет, в силу того, что вы нарушаете 230-й федеральный закон. А, подождите, не, подождите. А, вы это кто? Я сказал, меня зовут Артем. Вы это кто? Вы в прошлом разговоре что? Представили, что? Что вы назвали свою фамилию. Ну, я понимаю, что вы затроили, да. Которую... Подождите, а вот воспитателем кем работает вообще? Дурочка. Я говорю, вы представились полностью. У вас очень милый голос, Татьяна Владимировна. Вы забыли даже, да, уже, что вы в прошлом разговоре... А, Татьяна Владимировна, это мама. Это мама. Понятно. Ну ладно, девчули, вы там придите Елена Валерьевна, у вас очень милый голос, я не понимаю, почему вы незаконно удерживаете денежные средства? Нам лишние деньги от вас не нужны, вы понимаете? Вы идите в график и все. Какая сумма для выхода в график? 10 000. Сейчас, секунду. Да я не знаю, зачем мне это нужно. 10 850 рублей, все. Все. Вопросов нету.